Издательство «Бомбора». Океан книг. Ярослава Рындина. «Садись. 5. Практическое руководство по развитию здоровой самооценки». Читает автор. Введение. Вечер. Мне на телефон приходит голосовое сообщение от руководителя. В глазах мгновенно темнеет, пульс учащается так, будто я смотрю ужастик, в котором монстр вот-вот выпрыгнет из-за угла, а горло сковано спазмом, ни вдохнуть, ни выдохнуть. Эта реакция хорошо мне знакома. Я помню, как темнело в глазах, когда мама приходила с родительского собрания домой. Ключ поворачивается в замке, и я перестаю дышать. Ищу, куда спрятаться, меня сейчас будут ругать и бить, а я ничего не смогу с этим сделать, слишком мала. Ах да, в голосовом, от одного вида которого я почти упала в обморок, руководитель благодарит меня за проделанную работу. Ни слова, разумеется, я не понимаю, его слова летят мимо моих ушей, ибо я все еще бьюсь в тревоге и, конечно же, считаю, что в этот раз мне просто повезло. Пронесло, знаете ли, мою бездарность в очередной раз удалось скрыть. Или вот еще один пример. Друзья зовут меня погулять, но в последний момент отменяют встречу. Из недр моего бессознательного начинает подниматься тревожное цунами. Они просто не захотели гулять с тобой. Кому ты нужна? Наверняка нашли кого-то поинтереснее. Это нетрудно. А вот наша команда в результате огромных усилий, затраченных в течение нескольких лет, становится чемпионом Дальневосточной лиги КВН. Думаете, я радуюсь? Как бы не так. В момент награждения, стоя на сцене, я думаю о том, что лучше этого момента в моей жизни уже ничего не будет. И если уж это далось мне с таким трудом, то о каких перспективах вообще может идти речь? Помню, я сильно устала от такого расклада и подумала, у меня просто низкая самооценка. Сейчас повышу ее быстренько, и до свидули, вечная тревога и страх ошибиться. И весело поскакала с таким запросом к психологу. А было это 10 лет назад. Сегодня, будучи практикующим психологом, прошедшим путь личной терапии и работы с сотнями клиентов, я точно знаю, что запрос «помогите мне повысить самооценку» – один из самых популярных. А еще я знаю, сейчас вообще держитесь, пришло время шок-контента, вот так вот сразу в начале аудиокниги, что низкой самооценки не бывает, так же, как и высокой. Если бы кто-то 10 лет назад сказал мне, что тратить усилия на повышение самооценки не только бессмысленно, но и вредно, я бы гораздо раньше перестала качаться на мучительных качелях в диапазоне от грандиозности до ничтожества, сэкономила бы деньги, время, силы и сберегла некоторые отношения в своей жизни. Но, как вы понимаете, никакого специального извещения в красивом конверте мне не поступило. И поэтому я прошла огромный путь по работе со своей самооценкой через все возможные виды терапии, приправленные эзотерикой и тренингами личностного роста. Хотелось бы мне сказать, что в результате всего этого моя самооценка переродилась и восстала, как феникс из пепла. Однако все куда прозаичней. В конце концов, я свою самооценку своими же руками просто взяла и создала. Ибо все, что я до этого считала самооценкой, было чем угодно – фантазией, шуткой, галлюцинацией, но только не самооценкой. В этой аудиокниге я представлю вам то, за что 10 лет назад отдала бы любые деньги – понятную схему из 5 шагов по созданию своей самооценки и поддержанию ее в стабильном состоянии. Это аудиокнига для тех, кто так же, как и я когда-то, мучается от отсутствия веры в себя и жаждет похвалы, а получая ее, тут же умело обесценивает. Это аудиокнига для тех, кто, продвигаясь по жизни, ежедневно испытывает тревогу от потенциальных ошибок, негативных отзывов, критики и не ощущает себя хоть насколько-то развивающимся в сравнении с суперменами из лент социальных сетей. Причина того, что с вами происходит, не в том, что у вас низкая самооценка, а в том, что у вас ее вообще нет. Вместо самооценки у вас устаревший набор фантазий, ожиданий и иррациональных представлений о себе и мире, сквозь призму которого и вы, и другие люди, и мир в целом выглядят весьма так себешно. Прослушав эту аудиокнигу и выполнив предложенные в ней упражнения, вы рискуете без преувеличения стать главным своим фанатом. Однако это не значит, что мы с вами садимся в поезд по маршруту «Ничтожное дно, великолепный нарцисс». Я всего лишь помогу вам увидеть, что в вас уже достаточно всего, что нужно для стабильной, надежной и прочной самооценки. Нам не придется ничего придумывать. Наоборот, мы будем отсекать лишнее, в каком-то смысле работать скульпторами. И в конце этой аудиокниги сможем любоваться полученным произведением искусства под названием «Я». Предупреждая возможные возгласы возмущения и тревоги, скажу сразу. Да, это аудиокнига именно о «Я». Несправедливо запрещенном, осуждаемом, гонимом и табуированном «Я». Именно образ «Я» и есть основа вашей самооценки, как фундамент у дома. Если пытаться строить дом из лучших материалов, но в основу положить пенопласт, старые коробки из-под бытовой техники, дырявую шубу и немножко опилок, дом точно просядет и разрушится. Либо нужно будет все силы тратить на поддержание его устойчивости. Так и с самооценкой. Большинству людей неизвестно, что находится в фундаменте их образа «Я». И вместо того, чтобы туда заглянуть, они всю энергию пускают на попытки стабилизировать нечто, что стихийное под влиянием обстоятельств когда-то стало их самооценкой. Несколько шагов отделяют вас от стабильной, адекватной самооценки, опираясь на которую вы сможете принимать решения, показывать себя миру без стыда и сомнений, браться за давно зовущие и интересные дела, оставаться трезвыми в ситуациях, которые раньше казались катастрофой, выдерживать конфликты, защищать себя и, в конце концов, в ответ на похвалу не скукоживаться, как морской огурец от касаний, а спокойно и уверенно говорить «Спасибо, да, это я». Глава первая. Что такое самооценка? Начнем с истории. Я любительница травить байки, вы в этом еще неоднократно убедитесь. Итак, история. Все детство я ходила с челкой и жизни своей за пределами челки не представляла. Мир без челки казался опасным и неизведанным. Когда мне стукнуло 18 лет, настала пора взрослых проблем и серьезных решений. Кто будет стричь мне челку, если я уеду жить отдельно от родителей, и мамин парикмахерский талант станет мне недоступен? Я пошла путем, который называю «русская рулетка». Записалась в районную парикмахерскую к первому попавшемуся мастеру. Мастер, увидев меня, осуществила выстрел на поражение и сказала: «Да уж, задача сложная. Лобик ваш, конечно, нужно прикрывать. Но если коротко стричь, то лицо ваше еще шире будет выглядеть. Сделаем наискосок». История закончилась тем, что я со всеми озвученными тезисами покорно согласилась, и меня подстригли наискосок. Мне не понравилось, но что поделать? Человек же сказал, что ситуация сложная. И в этой точке самое время поговорить о самооценке. В умах большинства людей вопрос самооценки похож на мифы и легенды Древней Греции. Самооценка – нечто, живущее отдельно от человека, ведущее самостоятельную, чаще всего злоумышленную и коварную деятельность по ухудшению жизни своего обладателя. Говорят, что где-то есть те, кому повезло, им-то досталась высокая самооценка. Но тут уж как с родителями, выбирать не получится, придется понять и принять. Отчасти эта легенда описывает реальность, но только лишь отчасти. Самооценка, по большому счету, достается человеку в подарок на выпускной из детства. И выглядит она как набор представлений о себе в сочетании с убеждениями о плохом и хорошем в людях и в мире в целом. Именно этот набор представлений и убеждений впоследствии определяет общее психологическое самочувствие человека в процессе контакта с окружающей средой. Как можно описать этот процесс? Все мы находимся в определенных отношениях с миром. Ежеминутно что-то выбираем и действуем, решаем, что надеть, куда пойти, кому сказать «да», кому «нет», кем быть и к чему стремиться, во что вкладывать свое время, какого качества личные и профессиональные отношения нам строить, что для нас в отношениях приемлемо, а что категорически нет. Все, что человек делает с собой и своей жизнью, ряд осознанно или бессознательно принятых им решений и совершенных действий, последствия которых, в свою очередь, продолжают влиять на его самооценку. И когда я шла в парикмахерскую дома к первому попавшемуся мастеру и соглашалась стричь челку наискосок, я бессознательно принимала решения, последствия которых усугубляли мои проблемы с самооценкой. Однако фишка в том, что и продиктованы были эти решения набором представлений о себе и мире, которые и лежали на тот момент в основе моей самооценки. Я и так не красавица, чтобы париться над тем, какая у меня челка. Если люди что-то говорят, надо слушать, ибо у меня-то вкуса нет. Отказывать мастеру неприлично, человек все-таки старается. Я что, вип-персона, чтобы тут свои условия диктовать? Ох, говорю и не верится, что когда-то я обладала всем этим богатством и принимала на его основании жизненно важные решения. Откуда же у меня были такие представления о себе? Как вы думаете? В результате чего каждый из нас однажды получает в свое распоряжение эту золотую коллекцию убеждений? Давайте скажем хором. Из детства, конечно же, друзья. Из детства мы все это с собой не побоюсь этого слова, приволокли. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Ребенок рождается без представления о чем-либо. Он умеет лишь ощущать и чувствовать. Навык делать выводы и устанавливать причинно-следственные связи появляется у ребенка гораздо позже, чем начинает формироваться его самооценка. А у некоторых этот навык, кстати, вообще не появляется до старости. Неоценимый вклад в формирование самооценки каждого из нас, разумеется, вносят родители, воспитатели, учителя и другие значимые взрослые, да и сверстники со временем подключаются и подбрасывают свои дровишки в костер сгорающей врожденной детской уверенности в себе. Природа самооценки и процесс ее формирования. На формирование устойчивых убеждений о себе влияет целый ряд факторов. Первый фактор – это невербальная среда, или, иными словами, его величество случай. Когда мне было 10 лет, я вынуждена была встать на тропу кулинарии, ибо моя мама ходила в моря, и пока ее не было, мы с папой влачили холостяцкое существование со всеми вытекающими. Когда я начинала чистить картошку, папа мужественно молчал, однако я навсегда запомнила его полный боли и сострадания к картошке взгляд. Этот взгляд кричал: «За что ты так с ней? Что она тебе сделала?» И хоть я и не слышала ни слова критики в свой адрес, я видела, что папа пытался откачать моих жертв и перечищал за мной каждую картофелину. С тех пор я была уверена, что кулинария – это не мое, да и вообще ничего руками я делать не могу, лучше и не пробовать. Эта история призвана продемонстрировать, что даже тогда, когда ребенок еще не способен делать выводы из слов, или когда слов толком и не звучало, он может фиксировать ощущения и на их основании выстраивать дальнейшее поведение. Часто клиенты говорят мне: «Я не помню, чтобы кто-то из близких говорил мне, что у меня ничего не выйдет. Почему я теперь так про себя думаю?» Как раз потому, что этот фокус родные проделали с вами невербально. Вам могли не говорить: «У тебя ничего не выйдет», но одновременно с этим родители не давали ничего делать самостоятельно, реализуя план-перехват каждый раз, когда вы предпринимали попытки сделать что-то своими руками. Эти действия становились невербальным посланием. Ты ни с чем без нас не справишься. Второй влияющий фактор – это позитивные и негативные оценки. Вот тут интересная ситуация. Современные книжелицы научили многих тому, что критиковать плохо. И в едином порыве все, кто раньше критиковал и уповал на воспитательное чудо критики, бросились всех вокруг, и детей в том числе, хвалить. А это, друзья мои, приводит к абсолютно идентичным с критикой результатам. Происходит вот что. И тот, кого критикуют, и тот, кого хвалят, становятся заложниками оценки и не могут делать выводов о себе на основании фактов. Они, как зомби, всегда находятся в тревожном поиске оценок. Пример. Ребенок, которому все время говорят о том, какой он молодец, что учится на пятерке, запросто может стать заложником этой оценки и испытывать страх не получить отлично каждый раз, когда чем-то занимается. Затем, вступая во взрослый мир с убеждением, что надо все выполнять либо на пять, либо никак, такой человек очень быстро погружается в невротическую вечность, где любая работа и любые отношения приносят кучу стресса в связи с невозможностью 24/7 быть в них отличником. Самооценка в таком случае крайне нестабильная. Человек качается на качелях от совершенства до ничтожества. Оценочная зависимость, сформированная под влиянием профицита критики или похвалы, и становится основой для приобретения неадекватных убеждений и выводов о себе по типу: «Я всегда все должен делать на пятерку», «Я изначально бракованный, не надо даже надеяться на успех» и тому подобных ужасов. Третий фактор, влияющий на самооценку, это, конечно, риторические вопросы и пассивная агрессия. Ой, это вообще любимая просто вещь в любой семье. Тут, знаете, вот настоящий разгуляй просто. Кто хоть раз не слышал в свой адрес? И что дальше? И кто за тебя должен мыть посуду? Я что, нанималась быть уборщицей? Я до старости буду твою кровать заправлять? Риторические вопросы – это, к сожалению, неизбежность любых детско-родительских отношений. В подобных вопросах, не требующих ответа, всегда заложено негативное послание, которое хоть и не звучит вслух, но ощущается каждой клеточкой тела. Регулярно звучащие риторические вопросы формируют такие убеждения, как: «Со мной всегда что-то не так», «Похоже, все понимают что-то, чего не понимаю я» и другие. Ну, наверняка вот каждый из вас оказывался в таких ситуациях, когда вроде вслух никто ничего не произносит, но вот полное ощущение, что со мной что-то не так, и все про это знают, кроме меня. Вот любая пассивная агрессия в виде игнорирования или нотации со стороны значимых взрослых также становится поводом для формирования у ребенка негативных выводов о себе, Ну, а эти негативные выводы, в свою очередь, дестабилизируют самооценку. Ну и четвертый пункт – это прямая обратная связь. Мама долго питала иллюзии по поводу моей чистоплотности в детстве, наряжала меня в платьице и гольфики, в которых я затем с огромным удовольствием лазила по гаражам и каталась с косогора в картонной коробке. Ой, вспоминаю аж просто все от удовольствия. Просто замираю. Каждый раз, приходя домой в облике лешего, я слышала очень прямые и внятные послания от мамы. «Ты натуральный пацан, ничего девчачьего тебе носить нельзя, все загадишь». Эти послания много лет выполняли роль несущей конструкции в моей самооценке, пока один из моих многочисленных друзей-мальчиков просто вот не взял меня за руку и не отвел в магазин со словами: «Ты чего одеваешься, как пацан? Купи себе хоть одну юбку». Справедливости ради, стоит сказать, что позитивная обратная связь тоже может становиться частью самооценки. Однако звучит она, как правило, реже и часто теряется на фоне всего перечисленного ранее, увы и ах. А вот негативную обратную связь люди склонны хватать как священный огонь и нести его сквозь года, презентуя свои недостатки каждому встречному. Например, я часто слышу слова вроде «Вы так хорошо говорите, я бы вообще так не смогла». А я из любопытства всегда спрашиваю: «А вы откуда знаете, что вы не смогли бы?» Тут, как правило, звучит симфония уклончивых ответов, вроде «я не умею так складно говорить», «да и не мое это вообще». И в результате выясняется, что однажды, получив такое послание, человек и не пробовал развивать свои ораторские способности. Но ведь не судьба же! Вы удивитесь, но даже при условии единовременного влияния всех вышеперечисленных факторов взрослый человек имеет все шансы на стабильную самооценку. Так в какой же момент что-то идет не так? Я хотел бы, чтобы не было кольца, чтобы ничего этого не было. Так думают все, на чью долю выпадает подобное. Но это не им решать. В наших силах решать только, что делать со временем, которое нам отпущено. «Властелин колец», «Братство кольца», беседа Фродо и Гэндальфа. Подобно Фродо, каждый из нас получил однажды свое кольцо. Убеждения, установки и опыт, ставшие причиной проблем с самооценкой. И желание не иметь этих проблем абсолютно естественно. Однако, как верно подметил Гэндальф, у нас нет выбора, и на то, с каким содержанием в рюкзачке самооценки мы отъезжаем во взрослую жизнь, влиять нам, увы, не дано. Хорошая новость в том, что мы абсолютно точно можем влиять на то, как распоряжаться своим багажом, использовать ли все то, что лежит в рюкзаке, или проводить инвентаризацию. Именно в этот момент, когда перед взрослым человеком возникает вопрос, как обойтись с тем, что он вынес из детства в качестве самооценки, начинаются главные затруднения. Ибо чаще всего человек элементарно не осознает, из чего состоит на данный момент его самооценка. Он лишь знает, что она низкая и плохая, а нужна высокая и хорошая. В студенческие годы я была подобна рынку с китайским ширпотребом в сфере проведения мероприятий. Делала все самое модное и дорогое, задешево и из подручных материалов. Одна из свадеб, которую мне довелось вести, пришлась на холодный, снежно-грязный, слякотный приморский ноябрь. Невеста еще в июле при первой встрече красочно расписала свои уникальные фантазии о свадьбе в стиле великого Гэтсби. На тот момент было модно любую безбашенную тусовку, где все напивались до беспамятства, называть вечеринкой в стиле Гэтсби. От обычной пятничной попойки такое мероприятие отличалось наличием у гостей буа из перьев. Так вот, еще в июле я стала настойчиво намекать невесте, что выездная регистрация в ноябре под открытым небом у моря в белых нарядах с перьями больше похожа на страшный сюрреалистичный сон любого организатора мероприятий, чем на хорошую идею. Однако невеста была непреклонна, и тут склейка, как в фильме, вот мы все стоим в роскошных белых нарядах на шквалистом ветру под ледяным дождем со снегом, а многочисленные перья, которыми были украшены праздничная беседка, одежда гостей, а также прическа невесты, грустно висят, похожие на подстреленных на взлете и упавших в болото уточек. Невесте это не понравилось, но и другого решения она принять никак не могла. Почему же? А потому что в ее голове четко и внятно было сформулировано только одно – свадьба в стиле великого Гэтсби с выездной регистрацией – это очень хорошо. А обычная свадьба с обычной регистрацией – очень плохо. Откуда взялась эта мысль и какая аргументация лежала в основе такого стойкого убеждения, история умалчивает, как и в большинстве подобных случаев, когда человек принимает те или иные решения, потому что «а как же иначе?» Именно в этом и заключается первое и главное затруднение многих людей в вопросе самооценки. Они абсолютно не осознают, откуда у них именно такие выводы о себе, не подвергают их анализу на предмет соответствия нынешней жизни и обстоятельствам или хотя бы элементарному перечислению этих выводов через запятую. Люди просто пользуются тем, что однажды обнаружили на поверхности своего сознания, а если и пытаются анализировать, как им поступить, то свои невесть откуда взявшиеся убеждения берут как основу для этого обреченного на провал анализа. Поясню. Даже если вы искренне пробуете понять, как вам повысить вашу самооценку, но за основу своих размышлений берете убеждение, что с вами коренным образом что-то не так, вы неизбежно будете ходить по кругу самобичевания. «Эх, повысить бы самооценку, но я ж такой ничтожный. Все, становлюсь с этого дня лучше. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну вот, опять не вышло, я все-таки ничтожный. Эх, повысить бы самооценку». На первом этапе работы с самооценкой наша с вами задача – просто обозначить масштаб бедствия. Шаг первый. Осмотримся на местности. Что у нас есть? Итак, прежде чем осуществить долгожданную самооценочную революцию, первым делом необходимо разобраться, с чем вы имеете дело. Но чтобы идти дальше, мы с вами договоримся. С этого момента больше не делим самооценку на низкую и высокую. Понимаю ли я, что лишаю слушателя, возможно, того единственного, что он точно знал о своей самооценке, говоря о том, что она не может быть высокой или низкой? Конечно же, да. Так же, как понимаю и то, что именно это заблуждение порождает те самые компульсивные попытки допрыгнуть до высокой самооценки, которые в результате выливаются в многочисленные выгорания, приступы самобичевания, а затем и в очередные мазохистские пируэты с целью повысить низкую самооценку. Когда мне было около 8 лет, я выходила гулять во двор к старшакам с постоянным ощущением, что я недостойна быть частью этого высшего общества. Поэтому однажды, чтобы сойти за свою, так сказать, я запаслась парочкой отборных матерных слов и выдала все разом на просьбу одного из старших мальчиков дать ему откусить мое яблоко. Виртуозно, предложив ему откусить что угодно, кроме яблока, на мгновение я почувствовала себя практически на вершине Эвереста. Однако быстро скатилась с него кубарем, когда все стали смеяться и обещали рассказать моим родителям об этих попытках пройти кастинг в их компанию. Этот детский пример описывает именно то, что пытаются сделать люди, считающие, что у них низкая самооценка. Они пытаются стать кем-то другим, копируя поведение людей, чья самооценка кажется им высокой, вместо того, чтобы изучать, кем они являются на самом деле. Поэтому вы, конечно, можете не давать клятву на крови, что отныне не делите самооценку на низкую и высокую, и без зазрения совести продолжать это делать, однако в свободное от нашей с вами работы время. А здесь мы будем говорить о том, что ваша самооценка может быть стабильной, устойчивой и нестабильной, неустойчивой, искаженной. Стабильная и устойчивая самооценка основана на фактах, знаниях, ценностях и принятых решениях, а неустойчивая и искаженная – на убеждениях, домыслах, фантазиях и оценках. Для того, чтобы стабилизировать вашу самооценку, вам понадобится увидеть, с чем именно предстоит работать. А значит, пришло время обзавестись симпатичным блокнотиком, плеснуть в кружку то, что вы любите плескать, и начать вести обзор внутренних владений в письменном виде. Как? Путем заполнения нехитрой таблицы. Столбец первый – сфера жизни. То есть это сфера, в которой вы испытываете некоторые затруднения. Например, родительство. Затем столбец второй. Это само затруднение. Опишите, пожалуйста, какое затруднение вы испытываете. Там, не могу нанять няню, кричу на детей, мало провожу времени с детьми и так далее. И третий столбец. Что я думаю о себе? То есть вот именно здесь мы как раз будем выписывать те самые ваши оценочные суждения, которыми вы пользуетесь, принимая те или иные решения, ну и в целом конструируя свою самооценку. Что я думаю о себе? Я плохая мать, я калечу психику детей, хорошая мать должна много играть с детьми, а я как кукушка вечно хочу их куда-то сбагрить и так далее. Или давайте еще один пример приведем. Столбец сфера жизни, карьера, например. Затруднения. Боюсь сменить работу, боюсь уйти во фриланс, хочу большую зарплату, но стыдно просить и тому подобное. Что я думаю о себе в результате? Что я не профессионал, есть те, кто куда круче меня, мне не за что платить больше, я не делаю ничего особенного, ну и так далее и тому подобное. Пожалуйста, заполните эту таблицу. В этом месте работы с самооценкой Знаете, обычно вечно приползают две подружки – апатия и обесценивание. Апатия заботливо придавливает руки и ноги бетонными плитами, а обесценивание окидывает критическим взглядом всю эту затею с повышением самооценки и, экспертно растягивая слова, произносит: «Ну и какой в этом смысл вот это все перечислять? Ты и так все знаешь. Когда уже изменения начнутся, а? Перечислить все свои недостатки ты мог бы и сам за бесплатно. Ну а толку-то?» Будьте готовы к встрече с этими внутренними феноменами и знайте, что еще ни одна работа с самооценкой не обошлась без их участия. Так что будем считать, что апатия и обесценивание – это классические работницы паспортного стола. Неприятные, но необходимые для получения желаемого персонажа. Важная рекомендация в завершении первой главы. Первый шаг в любом деле чаще всего самый сложный. Что это? Правильно, очередное убеждение, которым вы запросто можете спутать себе все карты. Начиная любое дело, откладывать хочется зачастую именно потому, что вы знаете, как много еще впереди, и этот первый шаг кажется таким мизерным и бесполезным на фоне вашей большой и важной цели. Раз уж мы уже начали вытворять всякое безумие и смело отказались от идеи делить самооценку на низкую и высокую, предлагаю не останавливаться и мчаться на карете сумасшествия дальше, запрягая в нее чудесную тройку – безответственность, ребячество и лень. И пока у ваших внутренних отличников волосы шевелятся во всех местах, спешу пояснить, для чего нам нужна перечисленная ранее тройка. Безответственность мы будем понимать как свободу. К сожалению, у многих людей слово «ответственность» вызывает непроизвольные тревожные корчи и приступы прокрастинации. А все потому, что люди путают такие понятия, как быть ответственным и быть виноватым. Откуда берется эта путаница, мы с вами хором уже отвечали, поэтому сейчас обозначим лишь суть. В процессе прослушивания этой аудиокниги предлагаю вам побыть абсолютно безответственными и отказаться от претензий на обязательность и регулярность выполнения того, что тут предложено. Вы можете свободно выбирать, когда и что и в каком темпе хотите делать. А сейчас вообще шок-контент. Вы можете ничего не делать из того, что я предлагаю. Это, между прочим, и будет вашей работой с самооценкой. Ну а где безответственность, там и ребячество. Дети – это такие ребята, которые все делают ради интереса. Удовлетворить свой интерес – их главная цель, у которой нет начала и конца. Обрастая толстым слоем взрослости и серьезности, человек нередко пускается в самоистязающую погоню за птицей счастья. Мы же с вами на время снимем костюмчик взрослого человека и останемся в чем мать родила – в процессе. Нет больше никакой грандиозной цели проработать самооценку. Есть только интерес к себе, своему содержанию и состоянию, своим мыслям, чувствам, убеждениям, к людям вокруг и миру в целом. Мы движемся не куда-то, а зачем-то. Зачем? Выбирать вам. У нас же свобода, помните? А на десерт предлагаю окончательно обнаглеть и от души полениться. Под ленью мы будем понимать замедление всех процессов, которые предложены в этой аудиокниге в качестве практик. Поскольку я сама проходила через все то, о чем тут рассказываю, я хорошо знаю, как быстро начинается любая решительная проработка. Все, с этого дня, я всегда, вот увидите, я все изменю. И когда скорость проглатывания информации и попыток применять ее в жизни достигает скорости света, как правило, случается такое же стремительное сворачивание всех планов, ибо топливо кончилось, ехать больше не на чем, а все то, чего так хотелось и о чем мечталось, вызывает исключительно отвращение. Поэтому мы с вами будем даже не ползти, а, как говорил великий Михаил Михайлович Жванецкий, лежать на правильном пути в сторону предложенных практик. Не спешите, например, заполнять таблицу. Дайте себе время подумать о ней, поискать свой интерес, развить его и выразить в виде постепенно заполняемых строк в комфортном для вас темпе. Ну что ж, теперь, когда мы заручились всем необходимым, можно приступать к следующему шагу.